Вэйчжуань побелел от страха и взвизгнул. «Ты не можешь!» Но прежде чем Ян Кай успел ответить, издали донесся чей-то голос, проревевший: «Хватайте всех их!» Глава 68. Честность и справедливость. Едва этот приказ прозвучал, целая цепь людей выросла перед Ян Каем, и не дожидаясь объяснений, один из них бросился на Ян Кая. Со стоном он отлетел назад. Старший брат Кай, Ли Юньтянь и остальные побелели от ужаса и немедленно бросились вперед, на помощь. Ян Кай приложил все силы, чтобы подняться, и раздраженно выдыхая, взглянул на того, кто только что столь внезапно появился. Он стоял рядом с Вэйчжуанем, поддерживая его одной рукой. Взгляд, полный злобы, пронзал Ян Кая. Он заговорил: «Юный мастер Чжуань, ты в порядке?» Вэйчжуань окинул Ян Кая ядовитым взглядом. Его еще шатало, и он покачал головой. «В полном. Это хорошо, что ты в полном порядке. Я пришел поздно», — снова заговорил незнакомец. Хотя он превосходил Вэйчжуаня по силе, положение его, все же, было гораздо ниже, чем у внука старшего наставника. «Возможно, слишком поздно», — рассмеялся Вэйчжуань и с интересом вопросил: «Старший брат Цао, ты теперь смотрящий ученик, значит, ты знаешь правила школы лучше любого из нас. Потому я спрошу тебя, каково будет наказание для того, кто убьет своего товарища по школе у главных ворот?» Цао Чжэн Вэнь усмехнулся: «Это очень серьезно. Сначала ему переломают руки и ноги, затем исключат из школы, и затем убьют. Это послужит предупреждением остальным». Вэйчжуань коротко рассмеялся и указал пальцем на Ян Кая: «Только что этот человек угрожал мне смертью. Старший брат Цао, накажи его, как считаешь нужным». Разве мог Вэйчжуань вести себя столь послушно, как только что, когда появился кто-то, кто мог прикрыть его спину? Цао Чжэн Вэнь строго осведомился: «В самом деле?» Вэйчжуань непрестанно кивал. «Старший брат Цао, разве ты своими глазами не видел того, что происходило, когда ты пришел?» Цао Чжэн Вэнь кивнул: «Это правда, я действительно видел этого человека со смертоносным оружием, направленным на твою грудь. Если бы я не поторопился отразить его удар, тогда ты бы уже давно пал от его рук. Он посмел вести себя так нагло здесь, при свете дня, нарушить правила школы. Эти двое хорошо спелись, им удалось уже поставить Ян Кая под подозрение в убийстве». «Чушь», — прошипел Ли Юньтянь. «Когда старший брат Кай и Вэйчжуань только сражались на поединке, они обменялись вызовами. Как это может быть столь серьезно, как вы тут это представляете?» Цао Чжэн Вэнь фыркнул: «Так вы просто обменялись вызовами?» Чжао Ху отозвался: «Если не веришь, спроси любого из учеников, кто собрался, чтобы посмотреть на эту забаву. Они все видели. И вообще, все это началось из-за Вэйчжуаня. Старшего брата Кая втянули в это. Свидетели? Кто тут свидетели?» Смеясь, Вэйчжуань огляделся. Те ученики небесной башни, которые следили за всем происходящим, разлетелись, как стая испуганных птиц, и исчезли. Они уже наслушались о том, какую роль в этом играет старший наставник, и не решились ввязываться в это. Неважно, кого они стали бы обвинять или защищать, их будущее в небесной башне уже не представлялось бы безоблачным. Ли Юньтянь лишился дара речи, увидев это. Он хотел окрикнуть их, но нашел в себе силы успокоиться и лишь сказать: «Мы видели все от начала и до конца, видели отчетливо, каждую деталь, мы свидетели». Цао Чжэн Вэнь затряс головой: «Вы тут собрались для драки, вы сами в этом замешаны. Какие же вы свидетели?» «Собрались для драки?» Чжао Ху подпрыгнул на месте, проревел: «Это сам Вэйчжуань приказал своим приспешникам вызвать нас, как можно называть нас зачинщиками?» «Цао Чжэн Вэнь, не думай, что ты можешь делать, что хочешь только потому, что ты стал смотрителем. Это не значит еще, что ты можешь творить в небесной башне правосудия. Какая дерзость!» — выговорил Цао Чжэн Вэнь. «Смотрители следят за исполнением правил школы, отстаивают их, мы всегда честны и справедливы. Ты только что осмелился подвергнуть сомнению правомерность власти, данной смотрителем, а это еще одно преступление. Если хотите приговорить меня, зачем все эти предисловия, не правда ли?» Ян Кай знаком призвал к молчанию Ли Юньтяня и усмехнулся, глядя на Цао Чжэн Вэня. «Честны и справедливы, сегодня я действительно познал, что такое честность и справедливость». Ухмыльнувшись, Цао Чжэн Вэнь прошел вперед и приказал, полным холодности и величия голосом: «Схватить их всех. Приступим к наказанию после разговора со старшим наставником». Чьи-то быстрые движения рассекли воздух, зазвеневший в минутном напряжении, и из ниоткуда вдруг появилось больше дюжины смотрителей. Самый слабый из них достиг пятой ступени Кайюань. Разве мог Ли Юньтянь или остальные поделать что-то с такими соперниками? В три шага и пару жестов они прижали их, коленопреклоненных, к земле. Ян Кай не сопротивлялся, ничего он изменить не мог. Посмотрим, что будет. Вместе с Вэй Чжуанем, трусливо добившимся своего, он шел перед Ян Каем, самодовольно усмехаясь. «Уведите их», — приказал Цао Чжэн Вэнь, и смотрители подчинились. Взглянув на Суму, лежащего без сознания, Цао Чжэн Вэнь нахмурился. Схватить Ян Кая, Ли Юньтяня и остальных нисколько его не затруднило, но с Суму все обстояло гораздо сложнее. Он не посмел ничего предпринимать и, подумав, лишь сказал: «Отнесите младшего брата Сука второму наставнику». «Есть!» — кто-то крикнул, направляясь к Суму, чтобы поднять его и перенести. «Юный Чжуань, тебе пришлось пострадать», — мягко заметил Цао Чжэн Вэнь. Вэй Чжуань сузил глаза и заскрежетал зубами. «Этот Ян Кай, тебе не должно составить труда избавиться от него. Он унизил меня сегодня, подверг невыносимым страданиям. Ты, должно быть, знаешь, что делать». Цао Чжэн Вэнь колебался. «Юный мастер Чжуань, то, что произошло сегодня, определенно, заслуживает внимания старшего наставника Хуэя. Мы поступили бы неподобающим образом, если бы расправились с ними прямо здесь. Поэтому лучше дождаться решения старшего наставника. Но я не могу просто так проглотить эту обиду», — воскликнул Вэй Чжуань, обнажая свои намерения, пропитанные злобой. «Не стоит твоих переживаний, юный мастер Чжуань. Я позволю тебе немного выплеснуть свою ярость и преподать ему хороший урок. Я покажу ему, чем оборачивается то, что он нанес обиду юному мастеру Чжуаню. Не убивай его, я сам хочу расправиться с ним». «Как скажешь». Ян Кая и остальных заключили в лесную тюрьму небесной башни. Их окружала темнота и сырость, пронзали порывы ледяного воздуха, по углам пищали крысы, над головами жужжали насекомые. Со всех сторон давило страшное зловоние, от которого к горлу подкатывала тошнота. В общем, они оказались в отвратительном месте. В лесную тюрьму попадали ученики небесной башни за совершенные проступки. Ли Юньтянь и остальные никогда бы не подумали, что однажды здесь окажутся. Это оставляло горькое послевкусие. «Старший брат Кай, мы втянули тебя во все это», — тихо извинился Ли Юньтянь, присаживаясь рядом. Ян Кай улыбнулся. «Вы тут ни при чем, я сам ввязался во все это. Я не мог вынести вида этих людей, грызущихся между собой, точно собаки». «Грызущиеся, точно собаки», — хмыкнул Ли Юньтянь. «Не имел ли он их в виду, проклиная приспешников Вэй Чжуаня? Если выставить это в лучшем свете, это семейная ссора, но если посмотреть на это с другой стороны, разве это не собаки, бросающиеся друг на друга?» — спросил его Ян Кай. «Думаю, ты прав. Но, старший брат Кай, не падай духом, мастер Су нас точно не оставит. Нам нужно только подождать здесь пару часов, и мастер Су придет и вытащит всех нас отсюда», — Ли Юньтянь рассуждал довольно просто. Ян Кай повернулся, садясь поудобнее. «Хотел спросить тебя, откуда такая вражда между старшим наставником и вторым наставником?» Ли Юньтянь вздохнул, точно он уже предвидел этот вопрос. «В прошлый раз мастер Су рассказывал о том, что произошло с теми двумя учениками. Так, с тех пор как глава пленил своего второго ученика и заточил его в потоке извивающегося дракона, он редко появлялся на людях. Он даже не обращал внимания на все то, что происходит в небесной башне, и последние несколько лет всем здесь заведовал старший наставник. Может, это из-за своего честолюбия старший наставник ведет себя сейчас как глава. Второму наставнику это не нравится, ему кажется, что старший наставник собирается занять место главы, и поэтому между ними постоянно такое напряжение». Глава 69. Разница между учеником и наставником. Сейчас в небесной башне старший наставник тесно связан с четвертым и пятым наставниками и верховодит над ними, а второй и третий наставники противостоят им, храня верность главе и поддерживая его. Они сильно пострадали в последние годы в этом горьком противостоянии. Выслушав Ли Юньтяня, Ян Кай немедленно вник в ситуацию, намного прояснившуюся для него. Если наставники не ладили между собой, напряженные отношения устанавливались и между учениками, и плодами этого стали размолвки Суму и Вэй Чжуаня. Чжаоху усмехнулся. «Только потому, что тигр не покидает пещеры, обезьяны смеют вести себя как короли. Если глава решил бы появиться на людях, какая важность была бы в старшем наставнике. Ли Юньтянь взглянул на Чжаоху, не сплетничай за их спинами. Мы не можем пренебрегать уважением к главе и наставникам, даже если нам не нравится, что происходит. Чжаоху высунул язык и пробормотал, да ты сам о том же думаешь, но я не говорю об этом во всеуслышание, заметил Ли Юньтянь. В зал контрибуции влетела, изнемогая от усталости, Сянин Чан. Увидев ее в таком виде, старик Мэн рассмеялся. Снова пришла проведать своего мастера, ты столь привязана к своему мастеру, я счастлив. Мастер, нетерпеливо сказала Сянин Чан, важные новости, плохие новости. Что случилось? Мэн Уя несколько удивился. Он никогда не видел свою ученицу в таком волнении. Сянин Чан немедленно бросилась в объяснение того, что произошло между Ян Каем и Вэй Чжуанем. Мэн Уя помрачнел, едва она окончила свой рассказ. Так ты говоришь, что этот юнец, Ян Кай, уже достиг третьей ступени Кай Юань и поразил Вэй Чжуаня? Это так, закивала Сянин Чан, вспоминая, что она сама помогла ему пробиться на новую ступень. Кажется мне, немало удачи он набрался тогда в горах Черного Ветра. Столь быстрое развитие, произнес Мэн Уя, несколько пораженный. Мастер, оставьте свою печаль, прошу, поспешите придумать способ спасти его, нетерпеливо сказала Сянин Чан. Мэн Уя посмотрел на нее пустым взглядом и странным голосом изрек, почему ты в таком беспокойстве, дорогая ученица? В растерянности Сянин Чан пробормотала. Я, да, ты сейчас очень волнуешься, кивнул Мэн Уя. Все эти годы она была ясна как лед и чиста, как драгоценный камень, он превосходно понимал ее, но никогда он не видел ее в таком состоянии. За все то время, что он знал ее, за ней ухаживало немало учеников, но она не обращала на них внимания. Она держалась на дистанции ото всех, проявляя к каждому лишь уважение, но сегодня она пришла к нему просить о помощи, чтобы спасти какого-то ученика, адепта третьей ступени Кай Юань. Это казалось странным. Сянин Чан продолжила. Мне лишь жаль, что столь плодотворное развитие так резко оборвется с этой неудачей. Вы очень близки с ним, Мэн Уя вдруг встревожился. Мы не близки, но я наблюдала за ним уже 2 года. Вам известно, мастер, что я ученица темного зала, и я должна наблюдать за этими местами, честно ответила Сянин Чан и вновь взмолилась. Мастер, прошу, подумайте, как спасти его. На сей раз он задел старшего наставника, и я боюсь, если не найдется кого-нибудь могущественного, кто мог бы спасти его, на него обрушится большая беда. Второй наставник может вовсе не беспокоиться о его жизни, но вы, мастер, и есть тот могущественный спаситель. Лицо Мэн Уя засветилось от удовольствия. 1000, 10 000 льстивых слов не задели бы его сердца, но на сей раз он был тронут. Едва волна воодушевления прошла, Мэн Уя нахмурился. Дорогая ученица, в это дело не так легко вмешаться. Неважно, как ты смотришь на это, если в деле замешаны наставники, а я всего лишь опекун. Что будет значить мое вмешательство? Это была чистая правда. Хотя Ян Кай произвел на него неплохое впечатление, как это могло быть, чтобы чужак вмешивался в дела школы? Сянин Чан не ответила, лишь подняла голову. Взгляд подернутых влажной пеленой глаз замер на Мэн Уя, хотя лицо ее скрывало вуаль, Мэн Уя видел ее пылающие щеки. Такого Мэн Уя выдержать не мог. Ай-яй-яй, юная госпожа, пожалуйста, не упрямься. Второй наставник непременно придет и спасет Ян Кая, он ведь вмешался во все это, чтобы спасти Суму. И если второй наставник не спасет его сейчас, как же он будет искать себе учеников, их уважение и доверие? Но если нет, гневно спросила Сянин Чан, он не может не вмешаться, в его словах не слышалось уверенности. Никого бы не удивило то, что во время важной битвы пришлось пожертвовать несколькими незначительными учениками. Сянин Чан обернулась и подошла к нему, надувшись, сказала, «Мастер, если вы не спасете его, я навечно останусь здесь. Боюсь, что ваша ученица больше ничего не достигнет». Мэн Уя побелел от ужаса и покорно вышел из-за своих счетов. Согнувшись, он предстал перед Сянин Чан, подобно тому, как он являлся перед лицом своего мастера. «Почему ты так говоришь?» Сянин Чан повернула голову, не произнеся ни слова. Мэн Уя снова перешел, вставая перед Сянин Чан. «Прошу, скажи мне, если я не помогу тебе, ты не уйдешь, если вам безразлична его судьба, вам все равно и на меня. Мастер, кажется, вам нельзя верить, если дело касается правосудия». Эти слова пронзили Мэн Уя подобно острой стреле. Его точно поразило молнией, Всего его затрясло, разрывая на тысячу осколков. «Госпожа, юная госпожа, если нам нужно обсудить что-то, обсудим все мирно. Мои старые кости не выдержат такой ноши». Мэнуя покачивался, жалко, рабски протягивая к ней руку. Так пристало относиться не к ученику, но к старшему годами, к предку. Лишь тогда Сянин Чан повернулась к нему и мягко проговорила. «Он практикует боевые искусства Ян, и его Ян Ци очень чиста и насыщена». «Ян Ци», Мэнуя сильно переменился в лице. «Очень чистая и насыщенная, минимум в 5 раз лучше, чем у последнего из тех, которого вы нашли. Ты проверила это?» – нетерпеливо спросил Мэнуя, ожидая слов подтверждения. «Да, если это так, значит, он не должен попасть ни в какую беду». Мэнуя вдруг выпрямился. Подумав еще немного, он направился к выходу. Перед дверьми он остановился и обратился к Сянин Чан. «Дорогая ученица, ты отвергла его?» «Я не отвергала его», — медленно выговорила Сянин Чан. «Значит, он тебе нравится?» «Не совсем так. У меня лишь нет к нему ненависти». Такие расспросы вогнали Сянин Чан в краску. «Хорошо, хорошо. Тебе также следует знать, что делать, если ты пойдешь туда. Но ты должна пообещать своему мастеру, что в чувствах к нему ты не зайдешь дальше, тогда я пойду и спасу его». «Мастер, о чем вы говорите?» Сянин Чан переполняла робость. «До этих пор я даже не говорила с ним». Сказав это, Сянин Чан утратила всяческую уверенность. Она уже не могла не думать о событиях той ночи. «Я пресекаю твои привязанности потому что этот маленький мирок, не то место, к которому ты действительно принадлежишь. И здесь нет тех, кто достоин твоей любви, но рано или поздно ты достигнешь того, что никто не может даже вообразить. Тогда ты сможешь жить сотни, даже тысячи лет, в то время как те, кого ты любишь, будут медленно стареть и умирать на твоих глазах, но твой мастер не хочет, чтобы ты страдала от таких мук. Моя дорогая ученица, ты должна помнить, что вершина боевых искусств – это долгий путь, который следует совершать в одиночестве, это ледяная вершина». Глава 70. 1:5. Сказав это, Мэнуя печально вздохнул. Сянин Чан, внимавшая его рассказу, ощутила грусть и горечь, сквозившие в его голосе. Мог ли ее мастер испытывать раньше подобное? Но едва она решилась спросить его об этом, Мэнуя исчез из виду. В этот самый момент на рынке Черного Ветра, перед одним из деревянных домов, остановился запыхавшийся юноша. Легко постучав в дверь, он выровнял дыхание и сказал: «Старшая сестра Су, в чем дело?» Прозвучал мелодичный, но холодный голос, столь приятный на слух, но столь ледяной, что никто не решался подойти ближе. Пот ручьями тек с юноши, он весь дрожал. Юного господина Су избили до потери памяти, а тех, кто с ним был, ученик темного зала запер в лесной тюрьме. Едва эти слова сорвались с его губ, деревянная дверь рывком открылась, и на пороге возникла облаченная в белые одежды Суянь. Юноша быстро отступил на пару шагов и опустил голову, не смея сталкиваться со взглядом непорочной и безупречной Суянь. «Скажи мне яснее, в чем дело?» — холодно вопросила она, окутывая своей ледяной аурой весь дом. Слышно было даже, как лед с тихим треском покрывает пол за ней. Юноша немедленно начал рассказывать о том, что произошло, от начала до конца, столь кратко, сколько только можно. Окончив повествование, он выждал какое-то время, но так и не услышав ответа, собрал все свое мужество, чтобы спросить. «Старшая сестра Су», ответа вновь не последовало. Тогда юноша смело поднял голову взглянуть на нее, но Суянь нигде не было, она исчезла прежде, чем он успел это понять. Что же это происходит? Ученик небесной башни рухнул на земь, ударившись о пол. «Старшая сестра Су столь холодна, в будущем ее муж будет с нетерпением ждать жаркого лета, чтобы не замерзнуть до смерти. Но для такой холодной и могущественной девушки, как старшая сестра Су, разве можно было найти равного ей мужчину?» Никто не думал, что разногласия между учениками небесной башни повлекут за собой такие волны. Ян Кай, Ли Юньтянь и остальные все еще сидели запертые в лесной тюрьме небесной башни. Уже целый час они провели в заточении, а снаружи не слышалось ни отзвука движения. Ли Юньтянь и остальные уже стали тревожиться, не понимая, почему Суму еще не пришел освободить их. Но немного подумав, они вспомнили, что Суму лежал без сознания. А если он лежал без сознания, он не мог прийти и спасти их. Вдруг тюремные двери открылись, и узники услышали эхо шагов. В их камеру вошел смотритель и прокричал: «Кто здесь, Ян Кай?» «Я». прокричал он в ответ. «За мной!» Без тени вежливости приказал смотритель. «Тебя хотят видеть!» Ян Кай переменился в лице и залился ледяным смехом. Без тени страха, он вышел и последовал за ним. «Старший брат Кай, не ходи! Подожди господина Су, он придет и вытащит всех нас!» В тревоге вскричал Ли Юньтянь, бросаясь к Ян Каю. «Пошел!» В гневе заревел смотритель. «Любой, кто посмеет сделать хотя бы один шаг, бросит вызов темному залу. Помните о последствиях!» Ян Кай обратился к Ли Юньтяню. «Я только взгляну, что там, нечего тревожиться!» Ли Юньтянь отступил с обреченным видом и упавшим голосом произнес. «Будь осторожнее, старший брат Кай, вы себя переоцениваете!» Саркастически усмехнулся смотритель. Выйдя из камеры, смотритель вывел Ян Кая и снова запер дверь. Через несколько минут они дошли до деревянной двери, и странный смешок донесся до них. «Идут!» Ян Кай обернулся и тоже рассмеялся, входя. Смотритель вошел прямо за ним, закрыв за собой дверь. В тот миг, когда дверь захлопнулась, Ян Кай резко развернулся и выбросил ладонь вперед так, что удар пришелся прямо в живот смотрителя. Кипящая, огненная энергия Ян пронзила его, и из его глотки вырвался леденящий кровь крик. Смотритель ударился о стену. Он не думал, что Ян Кай нападет на него так, врасплох, что он не успеет даже отреагировать и лишиться способности двигаться от удара. «Собачья храбрость!» – прозвучал голос, полный гнева, и в мгновение ока перед Ян Каем предстали четыре тени, которые тут же налетели на него. Ян Кай успел только отразить одну атаку, остальные удары обрушились на него, прибивая его к земле. Тогда его принялись избивать со всей силой. Посреди этого хаоса Ян Кай рычал, сплевывая кровь. Рыбный, но в то же время сладковатый запах крови только возбуждал его. Кровь его вскипала. Истинная тактика Ян пришла в движение. Энергия с невероятной скоростью ринулась по меридианам. Обжигающее ощущение заструилось от костей по всему телу, расцвечивая кожу Ян Кая пламенными тонами. Энергия, казалось, стала в разы сильнее, чем прежде. Под ударами, только раздражающими Ян Кая еще больше, его яростные атаки стали еще более жестокими. Взмыв в воздух, он ударил двоих смотрителей по голове, два крика вырвалось из глоток упавших на землю противников. Но прежде чем он успел предпринять что-то еще, другой противник, жаждущий его крови, схватил его за ногу. Тогда, отшвыривая его как дряхлый мешок, они отбросили Ян Кая к стене. Со стоном от боли, он почувствовал, что пятеро его противников повернулись. С усилием, Ян Кай стер кровь с уголка губ и оглядел тускло освещенную комнату, оценивая ситуацию. Они находились в закрытой комнате, отведенной для пятерых смотрителей. Потому, как быстро прилили к ним новые силы, и какие мощные волны мировой ци они излучали, Ян Кай определил, что они все уже достигли ступени Кай-Юань. Но мировая ци того, что отбросил его к стене, ясно показывала, что он уже стоит на ступени Ци-Дун, один против пяти. И разница в развитии была огромная, этой битве суждено было окончиться поражением. Но Ян Кай лишь улыбнулся. В столь безнадежной ситуации его сердце лишь сильнее наполнилось яростью, разрывающей его на части от эмоций. «Ты только что сам напал на нас», усмехнулся смотритель. «Адепт Ци-Дун, в смелости у тебя недостатка нет». Четверо других стояли за ним, насмешливо смотря на Ян Кая. Они получили распоряжение проучить хорошенько Ян Кая, но не убивать его. И вдруг Ян Кай атаковал первым и застал одного из смотрителей врасплох, повергнув его на землю и унизив, таким образом, сам образ темного зала. Стоя спиной к стене вплотную, Ян Кай ухмыльнулся. Взгляд кроваво-красных глаз прошелся по пятерым противникам, и он изрек ледяным тоном: «Если вам разрешено нападать, почему тогда я не могу отплатить тем же?» Смотритель, достигший ступени Ци-Дун, не сдержал недоброго смешка. «Ты довольно умен, знаешь, о чем мы думаем. Почему же ты не подчинишься? Мы немного тебя побьем, чтобы дать нездоровой ярости Вэй Чжуаня выветриться. Но если посмеешь сопротивляться, можешь лишиться руки или ноги. Рискните!» Холодно взглянул на них Ян Кай. «Упрямая свинья, расправимся с ним». По этому приказу все пятеро ринулись на него. К их рукам прилила энергия, с их уровнем боевых искусств они могли не щадить энергии, чтобы расправиться с Ян Каем. Пятерым, наскочившим на него, ничего не стоило проучить Ян Кая. Глава 71. Несокрушимый. В комнате царил хаос, всюду отдавались звуки ударов и гремели крики. Временами в эту какофонию вмешивалось ворчание, и капли крови рассекали воздух. Обычно говорят, что против четырех рук с двумя защититься трудновато. Здесь же, помимо разницы в достигнутых ступенях, Ян Кай сражался один против пятерых. Как он мог выстоять в одиночестве против них? Бросаясь на одного, он получал 4 или 5 тычков сам. Каждый удар смотрителей с сокрушающей силой обрушивался на Ян Кая. Хотя его жизнь они под угрозу не ставили, после стольких ударов любому не помешало бы отлежаться месяц или два в постели, чтобы восстановиться. Прекратить. После получаса с лишним, зло вскричал смотритель, достигший ступени Цидун, и отскочил от сражающихся. Больше не бейте его, иначе он умрет. Оставшиеся четверо спешно отступили, взирая на лежавшего на полу Ян Кая с некоторым страхом и тревогой. После одного его удара, сказал один из смотрителей, держась за щеку, я почти лишился одного зуба. Другой держал руку у паха, лицо перекосило от ужаса. Папа почти лишился потомков. Если бы я вовремя не отскочил, на полу лежал бы я. Так как он успел отскочить, удар пришелся на бедро, мучившее его теперь ужасной болью. Ян Кай бил со всей силы, и его атаки поражали невероятной мощностью. Даже мысль об этом сейчас, после битвы, доводила его до мурашек. Они посмотрели друг на друга, пустыми, ничего не выражающими взорами. Силы их полностью иссякли, каждый схлопотал заметное повреждение от Ян Кая, хотя они и повергли его, ослабленного, на землю. Его мощь повергла пятерых в отупение. Следы смущения омрачали их лица. Разве не было произошедшее чем-то повергающим в смущение? Как мог ученик, достигший всего лишь третьей ступени Кай Юань, так яростно сражаться? Когда они дрались с ним, они много не думали об этом. Но после того, как они поразмыслили над этим сейчас, это казалось чем-то непостижимым. Раздался тихий звук. Выискивая его источник, 5 пар глаз уставились на Ян Кая, что должен был лежать без движения, но он силился встать, сплевывая кровь. С его кожей, потемневшей от крови и грязи, произошли невероятные преображения, она налилась красным светом. Он излучал горячие волны, как вулкан 10 миллионов лет извергает огненную лаву. Аура мировой Ци, лицо адепта Ци Дун исказилось от страха. Здесь что-то не так, как ученик на третьей ступени Кай Юань мог излучать ауру мировой Ци. На такое был способен лишь мастер, достигший вершины Кай Юань, стоящий у ступени Ци Дун. «У тебя все еще есть силы стоять?» — сказал он, широко распахнув глаза. Он почти прикусил язык от удивления. Если бы его так избили, у него не осталось бы силы на то, чтобы поднять палец. Как же он еще мог стоять? Он идет. Тревожно воскликнул кто-то. Едва эти слова прозвучали, Ян Кай, только что едва державшийся на ногах, разразился жутким смехом и бросился на пятерых, стоявших перед ним стеной. На полпути, кулак Ян Кая полыхнул, точно металлический клинок, только что вытащенный из кузнечной печи. Тот, кто только что кричал, немедленно задействовал свою мировую ци и схлестнулся с Ян Каем. Зазвенел удар, и смотритель отлетел назад, врезавшись в стену. В горле его клокотало, он сплюнул кровью, в то время как Ян Кай с легкостью поражал ударами следующего. Наглец, смотрителя, адепта ступени Ци Дун, охватило возбуждение и гнев. Его 5 товарищей не только не могли повернуть наземь единственного противника, напротив, их враг отвечал жестокими ударами. Если об этом узнают, разразится скандал. Куда он пойдет тогда с такой репутацией? В припадке гнева адепт ступени Ци Дун протянул руку вперед, собирая воедино всю его ци, содержащуюся в Дантяне, он прокричал. Мощный вихрь, оглушительный свист ветра пронесся по комнате, и на его ладони возник маленький вихрь, направлявшийся прямо к кулаку Ян Кая. Щелк, щелк, щелк отдавалось эхом. Рукав Ян Кая выглядел так, точно его рассекли лезвиями, в один миг обратив в лохмотья. Всю его руку покрывали кровавые раны. В кроваво-красных глазах Ян Кая сверкнуло изумление. Собрав свою Ян Ци, он направил ее на раны, покрывавшие руки, отражая силы боевых искусств противника. Вновь звенящий звук, сияющая вспышка энергии разорвалась в комнате. Мировая Ци Ян Кая остановила мощный вихрь, выпущенный адептом ступени Ци Дун. Он исчез в огненном сполохе. В полыхающем вихре Ян Кай бросился на смотрителя, адепта ступени Ци Дун. От силы удара, оба отступили на несколько шагов. «Что вы тут стоите? Нападайте!» Ладонь адепта Ци Дун сильно покраснела. Он и не мог подумать, что мировая Ци его противника столь необычна. Хотя он не получил никаких повреждений, непонятно почему, он страдал от нехватки сил. Он взвыл от ярости. Трое других смотрителей, пребывавших в ступоре, теперь очнулись и ринулись на Янкая, снова окружая его. Столкнувшись с ним, они замерли в ожидании болезненных ударов. Смотритель, которого Янкай отбросил первым, снова пришел в себя и ринулся на него в порыве гнева. В несколько мгновений четверо прекратили сражаться. Глубоко вдыхая, с угрожающими выражениями лиц, они отступили на 10 шагов. Их силы сейчас подавляла дикая мощь юного ученика. Уже второй раз они бросались на него, и плоды успеха были трагически малы. На сей раз Янкай получил более серьезные раны, но этим четверым пришлось заплатить за это определенную цену. Он не поднимется, да? Один из них прикрыл рот, кашляя, задавая вопрос. Прокашлившись, он заметил, что небольшая лужица крови олела на его ладони. Не должен после всех этих ран, другой тер глаз. Там уже багровел синяк, появился уродливый волдырь, точно от ожога. Сердца у всех пятерых налились горечью. Они думали, что причина стольких их страданий крылась в его странной силе. В этой маленькой, узкой комнате, хотя их было пятеро против одного, и казалось, что побить его проще простого, они не могли задействовать всю свою мощь, в то время как Янкай оказался в окружении. Это позволило ему напрячь все свои силы, но если бы они сражались на открытом пространстве, они смогли бы развернуться во всю свою мощь. Тогда бы все было не так плохо, не правда ли? Но этот младший ученик по имени Янкай, его сила действительно кое-чего стоила. Обычный адепт ступени Кай Юань не годился ему в противники. Неудивительно, что Вэй Чжуань растерялся от его атак. Только все пятеро решили, что они уже расправились с Янкаем. Он неожиданно опять сдвинулся с места. Невообразимо ослабленный, подобно волку без клыков, он медленно, цунь за цунем, поднялся. Его аура мировой ци не только не поблекла, но усилилась. Проклятие! Выругался адепт ступени Цидун. Что с этим младшим учеником? Сколько бы его ни били, он никак не лишался сознания. Не приближайся. Подойдешь, мы и забьем тебя до смерти. Прокричал ученик с синяком под глазом, поднимая только шум, за которым не стояло никакой угрожающей силы. Такая сцена казалась смехотворной, потому как те, на кого нападали, сбились в кучу, говоря атакующему не подходить. В то время как тот, кого собирались бить, несколько смутился, весь обогренный кровью, он медленно, шаг за шагом, прошел мимо пятерых смотрителей. Каждый шаг тяжело давался, каждый шаг был неровным, нетвердым, точно Янкай был готов рухнуть на землю в любой миг, но он все равно шел вперед, шаг за шагом. Если бы сзади за смотрителями не было стены, они бы так и отступали. Глава 72. Большая суматоха. Послышалось, как сразу несколько человек сглотнуло. «Старший брат, что нам делать?» – нервно спросил кто-то из смотрителей, боясь, что если они продолжат бить Янкая, он умрет. «Да он полудурок ненормальный», – выругался адепт ступени Цидун, сверкая глазами. Стиснув зубы, он продолжал. «Нечего больше заботиться об этом. Подойдет, мы нападем на него. В этот раз мы вырубим его». «Ага», – неохотно отозвались оставшиеся четверо. Только эти пятеро так встревожились, их охватило плохое предчувствие. Тут же температура в комнате упала на несколько градусов. Треск пронесся по комнате. Пятеро обернулись, чтобы посмотреть, в чем дело, и увидели, что все четыре стены покрылись тонким слоем льда. «Что происходит?» – спросил один из смотрителей, дрожа. Промерзающий воздух вновь прорезал звук. Кто-то ударил о дверь. «Кто это?» – вскричал смотритель, адепт ступени Цидун. Едва он обернулся, рот его распахнулся настолько, что вместил бы гусиное яйцо целиком, и сил закрыть его у него уже не осталось. Хотя в комнате быстро холодало, тонкая струйка ледяного пота заструилась по его лбу при виде женщины, застывшей в дверях. Заикаясь, он произнес: «Эсте, старшая сестра Суянь». Старшая сестра Суянь, остальные четверо сильно переменились в лице. Перед ними возвышалась потрясающая красавица в белых одеяниях, холодная, безразличная. Она была подобна цветущему снежному лотосу на вершине горы, цветку, что выше смерти и протекающих лет, не старящих его. Она, точно явившаяся из царства смерти, несла жгучий холод. Ее царственный, ледяной облик поражал. Взгляд ее прекрасных глаз скользил по комнате, и пять учеников, стоявших гораздо ниже ее, склонили головы. Суянь со скоростью ледяной молнии ринулась к лесной тюрьме, думая о том, что Суму угодил в ловушку здесь. Она бросилась туда, но чувствуя, что битва бушует здесь, она немедленно бросилась к этой крохотной комнате. Сцена, открывшаяся ей, едва она открыла дверь, заставило ее чуть вздрогнуть. Внутри находились шестеро, пять учеников темного зала, один из которых достиг ступени Цидун, а все остальные были адептами Кай Юань, шестой же, окровавленный, в грязных лохмотьях, трясущийся, спотыкающийся от вида его в груди клокотал безмолвный крик. Этого человека она уже встречала раньше. Ян Кай, Суму приводил его однажды на рынок Черного Ветра. Это был тот самый ученик на воспитательном сроке, сразивший Чен Шаофена. Су Янь была поражена, обследовав комнату при помощи своего внутреннего чувства. Она прочувствовала, что Ян Кай был весь изранен, и хотя этих повреждений недостаточно было для того, чтобы убить его, но с истощившимися силами невозможно было еще передвигаться, оставаться в сознании. Сколь велика его сила воли, если он еще держится на ногах, через несколько мгновений Су Янь поняла, что произошло в этой комнате. Чувства редко тревожили ее ледяное сердце, но сейчас она ощутила, как гнев сочится по ее жилам. Су Янь молнией ринулась к Ян Каю поддержать его, излучая ледяную мировую ци, она снаружи и изнутри заживляла его раны. Это было несколько странно, но едва ледяная энергия просочилась в его тело, огненная энергия в нем отступила, и неясный ум прояснился. Чистый, прохладный аромат замер на кончике его носа. Ян Кай повернулся, взглянул на Су Янь, и черты его лица, искаженные бешенством, постепенно разгладились. Он точно сидел на снежной горе, ощущая свежий, прохладный ветер, отдаляющий его от всех шумов и образов остального мира. Находясь рядом с ней, Ян Кай не мог удержаться от мысли о том, как хорошо было бы взять ее за руку, уйти куда-нибудь и жить с Су Янь в уединенном уголке. Кто напал на него? Спокойно, холодно осведомилась Су Янь. Пятеро смотрителей дрожали, смотря друг на друга. Склонив головы, они ответили: «Мы все». Лгать Су Янь, значит осквернять ее чистоту. Ее царственное величие побудило их говорить ей только правду. Су Янь чуть склонила голову. «Очень хорошо». Произнеся это, она шаг за шагом двинулась из комнаты, поддерживая Ян Кая. Пятеро смотрителей выдохнули лишь тогда, когда фигура Су Янь совсем скрылась из виду. Тогда они ощутили, что избежали грандиозного бедствия. Но не успели они возрадоваться избавлению, как их пронзил страх. Взглянув на дверь, они увидели крохотную льдинку, быстро разросшуюся до размеров ладони. Она приняла очертания снежинки. Со звоном, возникло пять снежинок. Тут же пятеро учеников повалились на землю от боли, ощущая, как их мировая ци исчезает вместе с тем, как разрушаются, дробясь на части снежинки. Множество ранений возникало на их теле, и мировая ци вытекала из них. Столь сильна, заслуживает первого из титулов. Лицо адепта ступени Цидун побелело от страха, все его тело сотрясал холод. Он не заметил, когда Су Янь успела атаковать их. Незаметно, она замедлила действие своих сил. Если бы старшая сестра не оставалась столь спокойной, они бы не отделались легкими ранами. С ее могуществом, если она действительно хотела бы отнять их жизни, это стало бы для нее столь же легко, как сжать и раздробить улиточные раковины. Снаружи Ян Кай все еще передвигался с огромными усилиями. Услышав вскрики позади него, он в изумлении обратился к Су Янь. «Ты атаковала их?» «Да», она моргнула. «Ты в порядке?» «В порядке», кивнул Ян Кай. «Надо освободить Ли Юнь Тяня и остальных». «Что насчет Суму?» спросила она. «Не знаю», Ян Кай медленно покачал головой. «Его не запирали здесь. Наверное, его отправили назад, они бы не осмелились причинить ему вреда». Услышав это, Су Янь, наконец, вздохнула с облегчением. Двое быстро шли по лесной тюрьме, углубляясь дальше по коридорам к дальним камерам. Через некоторое время они добрались до той, где были заперты товарищи Суму. Увидев Ян Кая и Су Янь, державшихся за руки, они были поражены такой их близостью. Опустив взгляды, они точно забыли, как дышать. О, если бы они были столь близки со старшей сестрой Су, даже умерев, они были бы удовлетворены. Ли Юньтянь и остальные до смерти ему завидовали. «Выходите все», Су Янь подняла руку и вывела из строя дверной замок. Все невольно вздохнули и с глупым видом вышли из камеры. 10 пар глаз замерли на Ян Кай и Су Янь. Сколь бы выдержанной Су Янь ни была, под таким обстрелом взглядом к ней вернулась несколько излишняя жесткость. «Идем, я выведу вас отсюда», продолжила Су Янь. Лицо ее светилось холодной красотой. Поддерживая Ян Кая, она шла впереди, а товарищи Суму следовали за ними. Через некоторое время они вышли из лесной тюрьмы. Едва они вышли из темноты ее сводов, лучи солнца ослепили их, заставляя сузить глаза. Едва они привыкли к ослепительной яркости, они увидели сотню учеников-смотрителей, возвышавшихся перед ними. «Ну и переполох!» — воскликнул Ян Кай. «Старшая сестра, они здесь, чтобы противостоять тебе?» «Так?» — Су Янь не ответила. Она обвела их взглядом и, продолжая поддерживать Ян Кая, двинулась вперед. Никто не осмелился преградить ей путь. Все ученики-смотрители взирали на них с ужасом в глазах, невольно отодвигаясь, освобождая им дорогу. Глава 73. Младшая сестра искренна со мной. Все взгляды скользили по Су Янь и Ян Каю, которого она поддерживала. В их глазах виднелись следы зависти, пропитывавшей воздух атмосферой угрюмости. До этих пор они никогда не видели Су Янь столь близко к мужчине. Даже те выдающиеся ученики, Надежда Небесной Башни, никогда не удостаивались такого ее внимания. Су Янь постигала тайны ледяного сердца, и с ее охладевшим за много лет сердцем она оставалась холодна к любому мужчине, с которым ей доводилось говорить. Любой ученик Небесной Башни, независимо от того, сколь он силен, сколь высоко его положение, каждый из них должен был вести себя как можно осторожнее с ней, чтобы никоим образом не оскорбить. Но сейчас она сама поддерживала этого юнца, который достиг всего лишь третьей ступени Кай-Юань. Ее белые, точно выточенные из драгоценного камня, руки покоились на его боку, а ее ледяное лицо подсвечивал легкий румянец, лишь подчеркивавший ее красоту. Эта женщина, казавшаяся недостижимой, теперь виделась им более доступной. Сердца воспитанников Небесной Башни дрожали. Их недоступное божество осквернял прикосновениями жалкий смертный. И человек, запятнавший ее чистоту, стоял прямо перед ними. Он стоял, поддерживаемый их божеством, вдыхал ее божественный запах, ощущал мягкость божественных рук и наслаждался таким обращением, о котором они не могли и мечтать. Здесь явно убийственные намерения. Уголки губ Ян Кая изогнулись в странной улыбке. Су Янь двинулась вперед, он с усмешкой последовал за ней с видом лиса, пользующегося могуществом тигрицы. Перед ними, идущими вперед столь уверенно, встал щуплый юноша, преграждая путь Су Янь и Ян Каю. В его взгляде теплилась нежность, но слабо отдавалась и зависть, и горечь. Су Янь вдруг остановилась, подняла голову, чтобы взглянуть на него. С дороги прозвенел ее голос, бесчувственный, пустой, не позволяющий услышать ее эмоций. Юноша горько улыбнулся, качая головой. «Младшая сестра не осложняет дел для старшего брата. Старший брат просто выполняет свой долг». Это был второй специалист Небесной Башни, Се Хун Чинь. «С дороги», — повторила Су Янь, не желая произносить в его адрес иных слов. Се Хун Чинь в отчаянии сказал: «Младшая сестра, эти люди никак не могут уйти просто так. Они нанесли обиду Цзунгую, и старший наставник сказал, что никто не может освободить их пока что». «Цзунгуй?» — Ян Кай выступил вперед, усмехаясь. «Осмелюсь спросить, кто это?» «Старший брат. Какому Цзунгую я нанес обиду?» Се Хун Чень презрительно взглянул на него и фыркнул. «Развязал групповую битву, убил человека, пренебрег распоряжениями смотрителей, этого достаточно для того, чтобы выгнать тебя из Небесной Башни». «Развязал групповую битву», — заговорила Су Янь. «С кем, если битва групповая, должны быть противники? Почему же вы, смотрители, наказываете только одну из сторон? Где остальные виновные?» Се Хун Чень не нашелся сразу, что сказать. По другую сторону были приспешники Вэй Чжуаня. Как он мог наказать их? Убил кого-то? Где труп этого человека? Се Хун Чень выдавил улыбку, принимаясь объяснять. Пытался убить, но, к счастью, его остановили наши смотрители. Мы избежали трагического финала. Если ученики обмениваются вызовами, они сами несут ответственность за собственную жизнь и смерть. Таковы правила главных ворот. По твоим словам, каждый, кто вступает в поединок, должен обвиняться в совершении убийства. Тогда всем смотрителям придется обижать всю Небесную Башню и арестовать всех учеников до единого. Так, — ледяным тоном осведомилась Су Янь. Она была с ним черства. Что там дальше? Пренебрежение приказами смотрителей. Если вы, смотрители, действительно справедливы и честны, кто пренебрежит уважением к вам? Тот, кто представляется Цзунгуем, давно пал и стал жалкой пешкой в борьбе двух сил, отличающимися высокими званиями. Неудивительно, что он наступает. Младшая сестра. Улыбка Се Хун Чиня сделалась сухой и кислой. Весь его облик выражал полное отчаяние. Действительно ли нужно говорить столь откровенно, правда или ложь? В своем сердце ты знаешь, что из них что. Се Хун Чень паник и произнес: понизив голос. «Младшая сестра, я ценю твою искренность, но почему же ты усложняешь все?» Су Янь безразлично отозвалась. Если бы слова старшего брата донеслись до Чжао Фэйсюэ, младшей сестры Чжао, как ты думаешь, что бы она почувствовала? Чжао Фэйсюэ, как и Се Хун Чэнь и Су Янь, была одной из лучших учениц Небесной Башни, но взаимоотношения меж этими двумя девушками Се Хун Чэнь постичь не мог. Се Хун Чэня всего затрясло, он поднял на Су Янь взгляд, полный горечи, точно он глубоко сожалел, что все так происходило, но иного выхода у него не оставалось. Он перевел взгляд на Ян Кая, обратив все свои жалобы к нему. Ян Кай хранил спокойствие, ни тени страха не мелькнуло на его лице. «Тебя зовут Ян Кай?» Се Хун Чэнь на силу подавил терзающую его горечь и спросил. «Любой, кто видел, как любимая им женщина близка к другому, почувствовал бы подобные мучения. Как старший брат просветит меня? Я знаю, что ты стал причиной всего этого. Если бы не ты, не случилось бы никаких неудобств. Если не хочешь впутывать во все это младшую сестру Су, тогда послушно возвращайся в камеру и избавь меня от заботы прикладывать к этому руку», — безразлично сказал Се Хун Чэнь. Он не мог убедить Су Яни, тем более, не мог поднять на нее руку, потому оставалось только обращаться к Ян Каю. Тот лишь улыбнулся. «Чему ты усмехаешься?» — нахмурился Се Хун Чэнь. Все тело Ян Кая было испещрено кровавыми ранами, облик его казался отталкивающим. Улыбнувшись, он коснулся руки Су Янь, что казалось выточенное из драгоценного камня. Взяв ее в свою ладонь, он медленно провел по ней пальцами, обернулся к Су Янь и произнес медовым голосом. «Я тоже не хочу впутывать в это старшую сестру, но старшая сестра столь искренна со мной, и подвести ее я не могу. Поэтому я просто предоставляю ей право решать и делать так, как угодно ей». Се Хун Чэнь побелел, в то время как Су Янь оставалась неколебимой, точно она вросла в землю. На лице ее отражались тени раздумий. У Льюнь Теня и остальных челюсти отпали, ни один из них не мог выговорить хотя бы одно вразумительное слово. Сотня смотрителей, окружавших их, почувствовали, будто бы по сердцам их проходят трещины. Все точно онемели. «Старшая сестра, разве я не прав?» Ян Кай, казалось, не замечал, что доводит всех до крайности, и продолжал сыпать соль на рану. Се Хун Чэнь взглянул на Су Янь с нескрываемым волнением, не желая слышать ответ. Нервы его накалились до предела. Су Янь вдруг обернулась. Несмотря на свой возраст, Су Янь никогда не позволяла мужчинам прикасаться к ней, но сейчас ее рука безвольно лежала в ладони Ян Кая. Его грубая, черствая кожа царапала ее, причиняя боль, но передавая тепло. Су Янь была в ужасном раздражении. Обернувшись, она хотела отбросить Ян Кая прочь, но, взглянув на него, она поняла, чего он хотел. Подавив желание ударить его, Су Янь едва заметно кивнула и честно сказала: «Да». Ответив, она направила поток энергии по меридианам Ян Кая. Ян Кай вдруг застонал, из его ноздрей хлынули струйки крови. «Почему, откуда кровь?» Су Янь достала шелковую тряпицу и нежным движением вытерла следы крови с лица Ян Кая. «Я могу это, я могу!» Ледяная дрожь прошла по сердцу Ян Кая. Хотя внешне старшая сестра оставалась безразличной, он знал, что если он заденет заветную струну, что она таила глубоко в себе, он умрет под ее беспощадной рукой. «Вы!» — Се Хун Чэнь воззвал, обезумев от зависти. Если прежде он не хотел верить словам Су Янь, теперь, увидев это, он больше не сомневался в ее чувствах. Разве он видел, чтобы Су Янь столь нежно и осторожно обращалась с мужчиной? Разве он видел ее руку в чужой, мужской, ладони, чтобы она не напрягалась от протеста или неприятия? Все выглядело так, будто она была счастлива, будто она желала того, что происходит. Но с силой Су Янь, как Ян Кай мог одержать над ней верх? «Младшая сестра, ты рождена в уважаемой семье. Как тебе мог приглянуться подобное ничтожество? Кого ты назвал ничтожеством?» Ян Кай и Су Янь одновременно обернулись. Глаза их метали молнии. Глава 74. Вступает в спор. Будто спланировав все заранее, будто мысли одной головой, Ян Кай и Су Янь прокричали одни и те же слова. Даже тон и отношение к Се Хун Чэню, чувствовавшиеся в них, было одним и тем же. Се Хун Чэнь стоял, пораженный этим криком. Подняв глаза, полные боли, на Су Янь, он жалко спросил: «Разве это не ничтожество? Он никто, только ученик на испытательном сроке, он достиг всего лишь третьей ступени Кай Юань. Такие люди ничего из себя не представляют. Младшая сестра, что ты можешь видеть в нем? Тебе не стоит утруждать себя, рассуждая над нашими делами. Су Янь оказалась поразительной актрисой. Она вовсю пользовалась возможностью избавиться от нытья Се Хунчиня, от которого она страдала все 3 года. Она даже говорила о Ян Кай как о близком человеке. «Старший брат, тебе известно выражение «любовь с первого взгляда»?» усмехнулся Ян Кай. «Ты, замолчи». Помрачнев, Се Хунчинь крикнул на Ян Кая. «Я разговариваю со своей младшей сестрой, а ты кто таков, чтобы прерывать нас?» Глаза Ян Кая сузились. Он в голос рассмеялся. «Ничтожество есть ничтожество», — бросил Се Хунчинь после долгого молчания. Его лицо исказилось, сделавшись совершенно неприглядным. «В твоем возрасте я достиг уже ступени Цидун, а ты всего лишь на 3-й ступени Кай Юань. Сейчас я нахожусь на вершине Лихэ, нас разделяют 2 огромные ступени, как ты можешь сравниться со мной? Старший брат, подожди, и все увидишь». Ян Кай не тратил слова впустую, потому что некоторые явления лучше не объяснять, их можно заставить понять другими путями. «Се Хунчинь, я не хочу больше задерживать тебя, уйди с дороги, он и так немало пострадал от излишней опеки твоих смотрителей. Я должна отвести его назад, чтобы он смог залечить свои раны», — звенел ее холодный голос. «Никто не может уйти отсюда», — проревел Се Хунчинь. Все его тело сотрясла дрожь. Подняв на Су Янь полный боли взгляд, он отдал приказ. «Слушайте, смотрители, кто бы ни пытался вырваться отсюда, убейте их. Это распространяется и на старшую сестру Су, не щадите ее. Любовь, ненависть, неважно, что за чувство терзало Се Хунчана, распоряжение он отдавал предельно ясно». После секундного колебания, около 100 смотрителей ринулись вперед. В мгновение ока они окружили Су Янь и спасенных ею узников. «Вы намерены совершить это?» В кристально чистых глазах Су Янь блеснула опасная искра. Се Хунчинь выдавил с горькой улыбкой. «Старшая сестра, я знаю, что я не противник тебе, но если тебе угодно пробиться силой, тебе придется переступить через мой труп». Если уж он все довел до такой степени, он пытался тронуть Су Янь своим мужеством и безнадежным положением, в котором он оказался. Грудь Су Янь непрестанно вздымалась, она едва могла дышать от ярости. Она не боялась смотрителей. Все же, она достигла 3-й ступени Чжэнь Юань. Она превосходила Се Хунчиня на 3 мелкие ступени. Стоит ей задействовать свои тайны ледяного сердца, никто не сможет преграждать ей более дорогу. Но Ян Каю и товарищам Суму вряд ли придется легко. Все же, она была единственной, кто мог защитить их, но спасти их всех у нее бы не получилось. Теперь же они застряли в тупике, потому что Су Янь не решалась насильно пробивать дорогу, чтобы вывести своих подопечных, а смотрители не смели атаковать. За последние несколько минут они так и не сдвинулись с места. В то время как юное поколение не могло разрешить такой большой переполох, в другой части школы земля тряслась от спора наставников. В зале наставников собрались Вэй Ситун, старший наставник, Су Сюаню, второй наставник, Хэ Бэй Шуй, 3-й наставник, Чжоу Фэй, 4-й наставник, Ю Цзы Цзай, 5-й наставник. 5 наставников разделились на 2 враждующие группы. Во главе одной из них стоял старший наставник Вэй Ситун, с которым заодно были 4-й наставник Чжоу Фэй и 5-й наставник Ю Цзы Цзай. По другую сторону оказались 2-й и 3-й наставники, Су Сюаню и Хэ Бэй Шуй. Таковы были противоборствующие силы Небесной Башни. Недавно столкнувшиеся в поединке Вэй Чжуань и Суму стояли на коленях по соответствующим сторонам, рассказывая, что произошло за этот день. Суму говорил первым, и говорил только правду, как его завели в тупик и не оставили выбора, как его унижали, прежде чем остальные обменялись вызовами, и, несмотря на важность ситуации, личного мнения он так и не высказал. Едва он закончил, 5 наставников не проронили ни слова, лишь ждали, когда расскажет свое Вэй Чжуань. Но когда он заговорил, его слова нисколько не соответствовали тому, что только что сказал Суму. Хотя начиналось все похоже, только он дошел до момента появления Ян Кая, как он начал отклоняться от верного курса. Он лгал со слезами, со скользкими изворотами истории, он кричал, плача о том, как возмутительно повел себя Ян Кай, у которого был особый артефакт, с которым он атаковал его, уничтожив его облачную броню, и как он пытался убить его. Этого жалостливого тона, душераздирающей истории оказалось достаточно, чтобы вызвать у слушателей слезы. Они точно смотрели на искусное представление, трагедию, он в 100-й раз преувеличивал реальные события. «Ты лжешь!» Выслушав его, в возмущении воскликнул Суму. «Это истинная правда!» Вэй Чжуань не преминул приукрасить свой рассказ, ведь Суму, настаивавший теперь на правде, лежал без сознания, когда все это происходило. «Видал я твою правду. Ты делаешь шум из ничего, все, что ты сказал сейчас, ничего не стоит. Ты же совсем не отвечаешь за свою ложь. Тихо, вы оба». Старший наставник несколько раз стукнул по своему стулу. Суму только что осмелился выругаться на его внука прямо перед всеми, как он мог хранить спокойствие, но только гнев, права вмешиваться в спор между юными учениками не давал. Второй наставник лишь фыркнул. «Обе стороны высказали, что хотели», — заметил старший наставник, — «как вы на это смотрите?» Хотя он так выразился, его взгляд ни на миг не сошел со второго наставника Су Сюаню, потому как хотел узнать его мнение. «Что значит, как мы на это смотрим?» — ответил Су Сюаню. «Разве все непредельно ясно? Все споры и поединки между молодыми людьми должны решаться только между ними. Зачем вмешиваться наставникам?» Старший наставник тихо рассмеялся, четвертый наставник Чжоу Фэй принялся его поддерживать. «То, что вы сказали, мастер, неправильно. Первоначально это все должны были уладить ученики во время поединка, но пришел Ян Кай, и его появление только смутило их и усложнило все. Как так?» Перед толпой свидетелей он открыто вызвал Вэй Чжуаня на поединок, не нарушив тем самым никаких правил. Силы Вэй Чжуаня не хватило, и если над ним взяли верх, кто тому виной? Су Сюаню был в ярости, что его собственного внука унизили, так что тон его был далек от вежливого. Заговорил четвертый наставник. Если бы он и в самом деле только вызвал Вэй Чжуаня на поединок и одолел его, не возникло бы никаких проблем. Но во время сражения он воспользовался оружием, чтобы пробить облачную броню Вэй Чжуаня. Глава приказывал, чтобы не было никакого оружия в ученических битвах. Ян Кай определенно нарушил это правило и заслуживает теперь соответствующего наказания. Су Сюаню саркастически рассмеялся. Столь недвусмысленное заявление затронуло старшего наставника. Вэй Си Тун сказал: «Да, тогда, второй мастер, прошу, расскажите нам, что именно сказал глава». Су Сюаню ухмыльнулся. Глава сказал, что во время поединков нельзя использовать ни оружие, ни пилюли бессмертия, ни секретные артефакты. На поединках ученики могут полагаться только на свои навыки боевых искусств и собственные кулаки. Тут я не сказал ничего неверного, не так ли? Лицо старшего наставника помрачнело. Он кивнул. Все верно. Глава 75. Спор наставников. Значит, все верно, непрестанно смеялся Су Сюаню. Кто носил защитный амулет во время поединка Вэй Чжуаня и Суму? Разве это не нарушение правил? Что мы будем с этим делать? Он пока не спрашивал о Ян Кае, а только затягивал петлю посильнее на Вэй Чжуане. От этого старший наставник лишь взирал на него отсутствующим взглядом, не в силах ответить. Если Вэй Чжуань использовал собственные навыки, чтобы одолеть Суму, к этому не было бы никаких вопросов. Но так как Вэй Чжуань задействовал защитный амулет и пользовался им, чтобы унизить моего внука, как это, первый мастер, можно оставить безнаказанным? В ярости проревел Су Сюаню, впиваясь рукой в подлокотник с такой силой, что посыпались опилки. Вэй Си Тун понизил тон. «Второй мастер, пожалуйста, уймите свой гнев. Я сам дал Вэй Чжуаню защитный амулет, потому что хотел убедиться в его безопасности. Но он, точно ребенок, воспользовался его силой, чтобы сражаться с другими. Здесь вина лежит на Вэй Чжуане». Едва произнеся это, голос его вновь зазвенел от гнева. «Вэй Чжуань, почему ты еще не извинился и не признал, что нехорошо обошелся со своим старшим братом Су?» Вэй Чжуань был достаточно умен, потому он быстро сложил руки, обращаясь к Суму. «Старший брат Су, на сей раз вина лежит на мне, и я прошу у тебя прощения. Старший брат, ты велик в своем милосердии, прошу, оставим все в прошлом». Суму только раздражало это деланное уважение. Но так как ситуация накалилась настолько, разве мог Су Сюаню сказать что-то другое? Старший наставник продолжил. Вэй Чжуань был неправ, но Ян Кай совершил более серьезное нарушение. Со своим мощным оружием он угрожал убить Вэй Чжуаня. Если бы вовремя не вмешались смотрители, боюсь, Вэй Чжуань лишился бы жизни. Ян Кай располагал злыми намерениями, поэтому он должен быть соответствующе наказан, это будет предупреждением другим. Четвертый наставник Чжоу Фэй и пятый наставник Ю Цзы Цзай согласно кивнули. Однако второй наставник холодно рассмеялся. Вэй Чжуань нарушил правила и должен всего лишь извиниться, а Ян Кай вынужден вынести наказание, потому ли у него такие привилегии, что он ваш внук, первый мастер. Если так, то как же репутация и престиж небесной башни? Вэй Си Тун помрачнел. Второй мастер, ваши слова резки, но проступки Ян Кая и Вэй Чжуаня несоизмеримы. Вэй Чжуань лишь носил защитный амулет, им он никак не мог навредить другим. В то время как оружие Ян Кая смертоносно и может быть использовано еще и в будущем, так что теперь вы должны видеть разницу. Осмелюсь спросить первого мастера, отозвался Су Сюаню, кто видел Ян Кая с этим так называемым оружием. Если оно действительно было, почему смотрители не забрали его или не нашли при Ян Кае? Четвертый мастер, ваши смотрители говорили о чем-то подобном. Зал смотрителей находился на попечении четвертого мастера Чжоу Фэй. Когда к нему обратились, он лишь покачал головой и произнес, хотя оно не было найдено, его видело множество учеников. Они подтверждают, что Ян Кай держал в руках кроваво-красное лезвие, так что это правда. Су Сюаню холодно рассмеялся и затем, задействовав свою мировую ци, создал длинное и тонкое лезвие, полностью состоящее из мировой ци. Хотя оно мерцало, подрагивая, можно было ощутить его силу и величие. «Если так, у меня тоже есть оружие», — усмехнулся Су Сюаню, взирая на троих противников. «Если это чисто использование мировой ци, как это может считаться оружием?» — покачал головой пятый наставник Ю Цзы Цзай. Второй мастер думает, что Ян Кай, который всего лишь на третьей ступени Кай Юань, может так использовать свою мировую ци. Четвертый наставник с улыбкой посмотрел на Су Сюаню, но улыбка его была странной. Какой шуткой казались его слова? Только на ступени Чжэнь Юань, когда мировая ци становится истинной ци, адепты способны обращать их ци в твердое вещество. А Ян Кай был всего лишь на третьей ступени Кай Юань, и расстояние до Чжэнь Юань казалось длиной в 1800 ли. Откуда же у него такая способность? Я не говорю о том, что его контроль на мировой ци достиг такого уровня, но вы, мастера, забыли, что боевые искусства также делают это возможным, фыркнул Су Сюаню. Невозможно. Даже если он задействовал какие-то особые боевые искусства, какой-то адепт Кай Юань не может уничтожить облачную броню, повторил Вэй Си Тун, качая головой. В мире нет ничего невозможного. Быть может, мастера были слишком заняты, вырывая друг у друга власть из рук, так что отстали от времени. Слышать подобное было малоприятно. Вэй Си Тун точно надел ледяную маску. Второй мастер, вы действительно настаиваете на защите Ян Кая? Что, если да? Су Сюаню вдруг поднялся. В этот раз речь идет о каком-то ученическом поединке, а вы поднимаете такую суматоху. Если вы так настаиваете, я должен пойти у вас на поводу. Но вы либо наказываете, никого не щадя, и Ян Кая, и Вэй Чжуаня, потому что они оба нарушили правила, или же мы считаем, что разобрались с этим делом и больше не поднимаем его. Так не пойдет. Немедленно послышалось осуждение. Если все так, как вы сказали, то Ян Кай действительно использовал оружие, чтобы пробить облачную броню. Но если он столь жесток уже в таком юном возрасте, в будущем он пойдет неверной дорогой. В моей небесной башне таких учеников быть не может. Он всего лишь на ступени Кай Юань. Откуда вам знать, что случится с ним в будущем? Первый мастер способен предсказывать будущее, второй мастер. Только четвертый наставник Чжоу Фэй хотел что-то сказать, Су Сюаню разразился коротким, но яростным криком. Пальцем указывая прямо на нос Чжоу Фэя, он выругался. Четвертый мастер, прежде чем глава стал вести уединенную жизнь, он оставил вам зал смотрителей на попечение. И за эти несколько лет, посмотрим, что сделал зал смотрителей. Честность и справедливость, о них заботились смотрители. Если зал смотрителей может только подавлять учеников, позволяя себя применять силу, где же польза от этого? Завтра я пойду к главе и попрошу его освободить вас от занятий делами зала смотрителей. Что за фарс?